«А потом?» — зло спросил Тейт. Потом были 2 месяца приграничья, пока дороги не завалило снегом. Тогда отряд вернулся в Орлис, и первым делом Ардин отвел меня к лекарю. Как подобранную на улице псину. Нет ли у нее блох? Лекарь объявил о беременности, и в тот же день я стала Леттелерин. «И ты согласилась?» «Растить ребенка лучше, будучи законной женой, нежели походной подстилкой. Да и выбора особого не было. Ардин не позволил бы мне уйти. Он следил за мной, неохотно выпускал в город, не давал денег. Я была пленницей в его доме». Тейт прижался ко мне сильнее. «Прости меня». От его опьянения не осталось и следа, но объятия стали только крепче. «Я тебя почти возненавидела». Он поднял голову, заглянул в глаза. «Целый месяц я убеждал себя, что должен уступить брату. Выискивал в тебе изъяны, старался не смотреть в твою сторону. Но теперь... Ты же понимаешь, что я тебя никому не отдам». «Это в тебе говорит выпитое вино?» «Целители очень быстро справляются с любой отравой. К тому же после твоей истории кто угодно протрезвеет. Но я не жалею, что надрался. Как ты сказала, в Зюзю?» «В Орлисе так называют свиней». «Спасибо», — насмешливо протянул Тейт. «Лестное сравнение. Кстати, откуда у тебя такие богатые познания в местечковых ругательствах?» «Последний месяц Ардин напивался каждый день. Я слышала, как судачат слуги». Тейт мгновенно помрачнел. «Он поднимал на тебя руку?» Тон был таким, что я опять порадовалась, что покойный муж лежит в могиле. Не притрагивался и пальцем. Даже в постель больше не тащил. Боялся навредить ребенку. Это была не вся правда. Тейт почувствовал недоговоренность, но настаивать не стал. Только фыркнул. «Мэй, я не Ирви. Воспитывали нас одинаково, но во мне Гидара намного больше, чем в нем. Я не умею ни красиво говорить, ни долго ухаживать. И, как выяснилось, отойти в сторону не способен, проще сдохнуть. Этот месяц стал моей личной бездной. Больше я не потеряю ни дня. Ответь мне только на один вопрос». «Люблю ли я Ирвина?» «Нет. Это я и так знаю. Если бы ты любила брата, меня бы здесь не было. Нашел бы предлог и сбежал еще в Кагаре. Не такая уж я, Зюзя». Я рассмеялась. «Вылитая Зюзя! Намочил мне кресло, раскидал мокрую одежду». «Не смейся. Это серьезный вопрос. Я целитель, Мэй. Денег за то, что лечу людей, не беру. Живу за счет семьи, в доме родителей. После того, как Ирви справедливо набьет мне морду, останусь без средств к существованию. Самое большее, на что мы с тобой можем рассчитывать, что я устроюсь на службу городским целителям. Буду получать скромное жалование от совета управителей. И в Риксоре не останусь, чтобы не бередить брату душу. Ты готова к этому? Никаких особняков в столице или дворцов вечной зимы?» Ответила я не словами. Зарылась пальцами в мягкие волосы, потянулась к его губам. Тейт перехватил инициативу, целовал жадно, властно, до мучительного стона в конце. «Очень рискованное, да», — выдохнул он. «Учитывая, что мы почти раздеты, я хочу тебя до безумия, а позади нас постель». «Не надейся», — обвела четкие контуры его рта. «Я огрею тебя бутылкой по голове, Леттейт. А в оправдание скажу, что ты завалился ко мне пьяный и ударился об угол кровати. Так что охлади свой пыл. Мы и так поступаем подло по отношению к Ирвину. Не хватало еще и переспать у него за спиной». «Завтра с утра я поговорю с братом». Тейт опять меня поцеловал, на сей раз нежно. Возможно, сразу после этого нам придется уехать. Ирви очень тебя любит, Мэй. Если бы можно было влюбляться по желанию, из благодарности, Ирвин самый прекрасный, благородный и великодушный человек из всех, кого я знала. Но сердцу безразличны доводы разума. Ему плевать на дворцы и особняки. Для него не важен совершенный облик и внутренние достоинства. Его не купишь цветами и ухаживаниями. Оно выбирает само. И это глупое сердце выбрало не Ирвина. Тейт правильно понял мое молчание. Привлек к себе, коснулся губами виска. Затем встал, не разжимая рук. Я не ожидала такой силы в хрупком теле. Он поднял меня, словно пушинку, и пересадил на кровать. Надеюсь, это последняя ночь, которую мы проводим порознь. Воспитание-то у меня гидарское, а кровь горячая, неиская. Знала бы ты, с каким трудом я сдерживал себя после того, как касался тебя в Орлисе. И не представляешь, чего мне стоит сейчас уйти. Он собрал с пола одежду, влез в ботинки. На пороге балконной двери обернулся. В храмах Нейса нельзя находиться без головного убора. У тебя найдется какой-нибудь платок? Сначала я не поняла, затем рассмеялась. Ты действительно грубый гидарец, Тейт. Это худшее предложение в моей жизни. Какое есть, усмехнулся он. Не пожалеешь? Не сорвалась к нему я лишь из-за осознания, что тогда точно никуда его не отпущу. Сделай так, чтобы никогда не пожалела. С кровати я все-таки вскочила, после того, как Тейт плотно закрыл за собой дверь и растворился в темноте. Закружилась по спальне, побежала к зеркалу. Недоверчиво потрогала припухшие губы. Вернулась к окну, прижалась горячей щекой к прохладному стеклу. Бедность? Ерунда. Я могу работать. Буду сама вести хозяйство, научусь готовить, жить где-нибудь на окраине. Дом там, где наше сердце. Мой дом там, где Тейт. Отрешенный. Я поеду за ним куда угодно, на север, к вечным льдам, в пески Катиза, даже в Агорию. Счастье билось в груди коротким именем. Тейт, Тейт, Тейт. Ложиться спать было бессмысленно. Все равно не удастся заснуть. Внутри бурлила и переливалась через край безграничная радость, требовала выплеснуть ее в движении. Если бы не проливной дождь, я выскочила бы в парк. Взгляд вернулся к балконной двери. Отличная мысль! Я оделась и выскользнула наружу. Чистый морской воздух, ровный плеск волн, стук капель об балюстраду, темные окна с одной стороны и густая чернота ночи с другой. Звук моих шагов растворялся в шуме дождя. Я шла вперед, не видя дороги, а угадывая ее. Так было легче справляться с чувствами. Так проще приготовиться к предстоящему объяснению с Ирвином. Только я, ночной мрак, ливень и размеренное дыхание моря. Открытую дверь я заметила боковым зрением. Чуть более темный проем в стене, край, колышущийся на ветру занавески. Наверное, я прошла бы мимо, но насторожило странное хлюпанье под ногами. До этого пол был сухой. Откуда столько воды? Нагнулась, вдохнула. Этот запах я не перепутала бы ни с чем. Кровь. Чтобы убедиться, дотронулась пальцем. Теплая. Сразу подступила тошнота, рот наполнился вязкой слюной. Обратно я добежала за секунды, замолотила в дверь комнаты Тейта. Вспыхнул свет. «Мэй?» Он не спал, так быстро открыл. Мой взгляд уперся в голую грудь, скользнул дальше. «У тебя есть фонарь?» Выпалила, стараясь не глядеть вниз. «Что слу...» Тейт увидел мою руку и вздрогнул. «Это не моя кровь», — поспешно добавила я. «Там, на балконе, лужа». Вместо фонаря он вынул энергон из светильника со стены, встряхнул посильнее и протянул мне вместе с носовым платком. «Держи, я сейчас». Кровь оттиралась плохо, медленнее, чем одевался Тейт. «Что ты делала на балконе?» — спросил он, когда мы выходили из комнаты. «Хотела немного остыть. Что, ты не потребуешь, чтобы я вернулась к себе, заперлась и сидела тихо?» Тейт хмыкнул, поправил пояс со стреллером. «При желании выломать дверь — не проблема. Рядом со мной безопаснее». Он постучал в дверь комнаты Ирвина, прислушался к тишине. «Странно». Фориан сдержал его для скучной деловой беседы. «Скоро полночь. Что это за беседы такие?» Тейт прошел дальше, стукнул в дверь Дерина, затем еще раз. Его Ирвин услал в город с поручением. Непереводимое гидарское ругательство объединило умственные способности брата и несвоевременность отсутствия Дерина. Я сделала в уме пометку при случае уточнить значение этого выражения. Энергон прекрасно освещал путь, и темные отпечатки моих следов мы заметили издали, как и черный провал открытой двери. Лужа крови показалась мне огромной. Тейт принюхался. «Четверть часа назад, не больше. Мэй, не отходи ни на шаг». Предупреждение было излишним. В комнату я зашла сразу за Тейтом и чуть не споткнулась об тело, прикрытое краем занавески. Гвардеец в сером костюме. Тейт нагнулся, коснулся его ладонью и выдохнул. «Этот под действием сильного снотворного». «Посмотри на пол!» Я с трудом сглотнула. Светлый паркет был перемазан кровью. От балкона то ли кто-то полз, то ли кого-то тащили. Судя по размеру лужи, последняя. Второй гвардеец обнаружился на полу между кроватью и креслом. Его ткнули ножом в основание черепа. Крови вытекло всего капля. «Бесы!» Тейт закрыл убитому глаза. «Профессиональная работа. Знали, куда бить». Я с нарастающим беспокойством осматривала комнату. Роскошная кровать с балдахином и гербом Нейса в изголовье. Смятое постельное белье с вышитыми львами. Небрежно брошенная на пуфик кружевная ночная сорочка небесно-голубого цвета. «Тейт, это спальня Илоны!» Он меня не слышал. За креслом нашелся еще один гвардеец с торчащей из груди рукояткой ножа. «Мэй, свети мне!» Найденного Тейт переложил на кровать, расстегнул на нем рубашку. Резко вытащил нож и закрыл рану ладонями. Со стороны это выглядело так, словно целитель просто стоит над телом. Минут через пять Тейт отнял руки и вытер кровь о простыню. «Жить будет. Ты что-то сказала?» «Это спальня Илоны», — повторила я. «За дверью будуар, а в нем обязательно должна дежурить одна из представленных дам. Но она не вышла на шум». Тейт сжал губы, вытащил стреллер из кобуры, двинулся к дверям. Я не отставала. В будуаре находились двое. В кресле полулежала дама. Судя по спокойному лицу и расслабленной позе, ее тоже опоили снотворным. На столе стоял поднос с тремя пустыми чашками и чайником. Труп на полу, очевидно, был тем несчастным, которого приволокли с балкона. На серой ткани костюма расплывались черные пятна, однако ковер под телом остался чистым. «Они устранили охрану, а Илону забрали с собой», — предположила я. «Почему ты так думаешь?» — хрипло спросил Тейт. «Если бы ее хотели убить, сделали бы это здесь. Зачем рисковать и куда-то тащить? И я не вижу домашних туфель. Это не нападение извне, это внутренний заговор. Подсыпать яд мог только кто-то из слуг или телохранителей». «Какая умная Летта!» — — раздался незнакомый насмешливый голос. Из-за занавески выступил гвардеец, на сей раз живой. «Юные влюбленные, и что вам не обнималось дальше? Так не цените жизнь?» Гвардеец был невероятно быстр. Миг, и он оказался позади Тейта, прижал к его шее длинный узкий нож. Я ринулась вперед. «Не смейте! Он целитель!» Энергон выпал из моих рук и чудом не разбился. Исходящий снизу свет превратил лицо гвардейца в уродливую маску. Свободной рукой он потянул на себя стреллер Тейта. «Отдай оружие, мальчик, и не шевелись. Целитель — это замечательно, но я перережу тебе горло, прежде чем ты призовешь дар». За спиной я почувствовала движение, но оглядываться не стала. Казалось, если я отведу взгляд, случится что-то страшное, непоправимое. Гвардеец забрал стреллер и закинул в дальний угол. «Послушный мальчик». «Вам все равно не уйти», — бросил Тейт. «Во дворце полно охраны». «Разумеется», — гвардеец криво усмехнулся. «Мы и есть эта охрана». Затылок взорвался от резкой боли, и я потеряла сознание. Лайт улыбался. «Давай, малышка, не бойся, я держу!» В сине-зеленых глазах брата отражались такого же цвета морские волны, ласково качающие мое тело. «Плыви, Мэй!» Развела руки, загребла в воду, но тут же захлебнулась, забилась, рванулась. «Тише, красавица, не дергайся!» Шум мощного двигателя подсказал, что я нахожусь в везеле. Ход плавный, значит, дорога с хорошим покрытием, не проселочная грунтовка. Открыла глаза, взгляд уперся в плюшевую обивку салона. Из окон падал рассеянный бледный свет, по стеклам ползли капли дождя. Затылок побаливал, но терпимо. Оглушили мастерски, без излишней жестокости. «Порой мне кажется, имперцы завоевали Кирею исключительно ради женщин. Древняя кровь». Мою щеку бесцеремонно погладила смуглая ладонь. «Ты же будешь вести себя хорошо, крошка?» Слово обожгло не хуже пощечины. Рывком села, смотрелась в своего собеседника. Гвардеец, тот самый, из будуара Илоны. Не молод, глубокие морщинки пролегли на лбу и в уголках крупного рта. Однако в коротких черных волосах ни единой седой нити. Выражение темных глаз настораживало, слишком холодное, равнодушное, оценивающее. Я внимательно осмотрелась. В просторном салоне отсутствовали обычные диваны или кресла, пол покрывало нечто вроде жесткого матраса. Гвардеец сидел на корточках, из-за пояса выглядывала рукоятка ножа. Неподалеку от него лежала Илона, без сознания или под действием снотворного. На ее спокойном лице не было ни царапинки. Из-под безразмерного халата торчали носки домашних туфель с кокетливыми бантиками. Руки королевской невесты связали толстым шнуром, очень аккуратно, но, похоже, крепко. У стены вытянулся Тейт. Для него шнуров не пожалели. Скрутили и руки, и ноги, даже рот заклеили пластырем. Неосознанно рванулась к нему и тут же отдернула себя. Живой. Крови нет, дышит ровно. Глаза закрыты, однако точно не спит. Слишком напряжено тело. Меня обезопасить не удосужились, посчитали слабой и безобидной. Вновь перевела взгляд на гвардейца. В его глазах читалось искреннее любопытство. «Какая интересная реакция! Ни слез, ни жалоб, ни возмущения. Необычная крошка. Пожалуй, я оставлю тебя себе». Вернулась к изучению узлов на шнурах, стягивающих руки Тейта. Очень напоминают те, что используют моряки. Не развязать, если не знаешь как. Нужен нож. Крошка, ты вроде не немая. Неужели тебе безразлично, куда вас везут? За себя не переживаешь. Хоть бы о мальчике своем побеспокоилась. «Зачем спрашивать то, что и так понятно?» — ответила как можно громче. «Вас наняли агорийцы. Заплатили кучу денег, раз вы решились на предательство. Почему невесту не убили, а похитили? Тоже жадность. Границу вам не пересечь. Значит, где-то вас ожидает тоннель. Вот и сообразили. За мертвую одаренную вам уже заплатили. Теперь кто-нибудь заплатит за живую. Двойная выгода. Целителя вы не тронете. Это величайшая ценность в мире. С вашей алчностью вы пылинки с него должны сдувать, чтобы не повредить товар. Я же просто приглянулась. Прихватили скрасить досуг в пути». Гвардеец хмыкнул. «Удивительное здравомыслие и выдержка. Ни одной ошибки в рассуждениях. Давно хотел узнать, правда ли, что в Кирее в день совершеннолетия и мальчики, и девочки проходили старинный обряд. Вам на предплечье льют растопленный воск, и тот, кто отдернет руку, считается недостойным». «Нельзя не только отводить руку, недопустимо показывать свою боль. Проявление чувств — это слабость». Краем глаза я следила за Тейтом. Он меня слышал. Ресницы шевельнулись, дыхание участилось. «И что это вам дает?» Гвардеец несколько расслабился. «Вот ты, крошка, такая сильная духом, но совершенно беспомощная. Любой мужчина скрутит тебя за минуту. А станешь сопротивляться, хватит одной оплеухи, чтобы научить покорности». «А начни я рыдать. Это поможет?» — спросила с издевкой. Тейт дернулся. Какое счастье, что гвардеец сидит к нему спиной. Я поймала взгляд из-под острых ресниц. Пронзительный, отчаянный. «Женские слезы — страшное оружие, коли использовать его с умом. Но ты права. В твоем случае они лишь раззадорят. Отдашься по-хорошему?» «Что, прямо тут?» Выразительно посмотрела на лежащих. «Гитарка под снотворным, не очнется, даже если у нее над ухом палить из стреллера. Мальчик твой связан. Пусть полюбуется, не жалко». Я видела, как Тейт сжимает и разжимает кисти рук. Догадается ли он? Поймет, что я хочу сделать? «Мне самой раздеться или вы поможете?» Расстегнула верхнюю пуговицу на блузке, остановилась и соблазнительно облизнулась. Черные глаза опасно прищурились. Гвардеец поднялся, скинул куртку, отстегнул нож и отбросил в сторону. Наклонился и впился в мои губы собственническим поцелуем. Потребовалось все мужество, чтобы не оттолкнуть и ответить. Он расстегивал блузку, я сняла с него рубашку. Игриво погладила кожу, дождалась, пока меня страстно обнимут, и со всей силы пнула его под коленку и одновременно потянула вниз. Рухнули мы удачно. Он на Тейта, я сверху. Как раз, чтобы прижать распаленное тело к ладоням целителя. Не знаю, что применил Тейт. Руки Нейса разжались и безвольно откинулись. Он обмяк. Я вскочила. Метнулась за ножом, точно таким же узким и длинным, какими убивали охранников во дворце. Шнур резался тяжело. Я очень боялась повредить запястье целителя, поэтому осторожничала. Последние нити он разорвал сам. Забрал у меня нож, перерезал шнур на ногах, содрал пластырь. «Бесы, Мэй! В тебе вообще нет страха так рисковать!» «Все же получилось», — я прижалась к нему. «Ты догадался». «Оказывается, ты для меня гораздо дороже кодекса». Тейт криво усмехнулся. «Жаль, Мэй, что пока не внесены поправки об убийстве из самозащиты. Он растер ноги, затем встал, держась за стенку. Сразу же сел обратно, перерезал шнур на нейлоне и тщательно осмотрел ее. Иски в порядке. Ее накачали снотворным, так что она проспит несколько суток. Это даже неплохо, потому что иски не ты, Мэй. Первое, что она сделает, впадет в истерику. Тейт шагнул ко мне, сильно-сильно обнял. Никогда я не встречал такого разительного контраста между телом и духом. Ты выглядишь, словно изящная хрупкая статуэтка, которую боишься сломать неловким прикосновением, а ведешь себя, словно закаленный воин из предгорий. Я даже не знаю, есть ли у тебя слабости, Мэй. «Теперь есть», — созналась я. «Ты», — полюбовалась выражением его лица и вернулась в реальность. «Надо выбираться. Очень уж был спокоен этот гад. Вероятно, тоннель недалеко, и времени у нас мало. Скажи, ты можешь выводить людей из строя, не убивая?» «Попробую». Тейт нагнулся за ножом. «У тебя есть идея?» «Постучи в стенку кабины. Визель остановится, кто-нибудь придет проверить, что случилось. Только надо спрятать тело». «Не вопрос». Он оттащил гвардейца подальше, прикрыл курткой. «Но, пожалуйста, Мэй, не рискуй больше. Держись позади». Стук вышел громкий. Визель действительно сразу остановился. Дверь распахнулась, в салон заглянул молодой гвардеец. «Арти, звал?» Тейт поймал его за руку. Глаза гвардейца закатились, он рухнул головой в салон. Целитель затащил тело и уложил рядом с убитым. Затем погрозил мне кулаком и выбрался наружу. Я проверила у гвардейца пульс. Слабый, но есть. Одиночный выстрел заставил меня дернуться, но почти сразу я услышала голос Тейта. «Мэй, все хорошо. Помоги мне». Помощь заключалась в том, чтобы подержать стреллер, пока Тейт перетаскивает второе тело из кабины в салон. Илоне пришлось потесниться. Ее перенесли к стенке. Под голову ей я положила скатанную куртку. Руки гвардейцев мы связали остатками шнуров, после чего Тейт тщательно обыскал пленных и обнаружил еще два ножа и небольшой стреллер. «Заберем в кабину». Дождь все шел. Блестела мокрая полоса дороги, убегали вдаль ярко-зеленые луга. Часы на приборной панели показывали 17:45. Я стряхнула капли с волос и залезла на пассажирское место. Тейт разобрался с рычагами, завел двигатель, визель развернулся и покатил обратно в Дайрос.